Das war ehrlich. Ja, Himmel. Ihr Kabuck. Das war Mama. Ну не плачь, не починим. Они новые. Из магазина 3000 рублей стоят. Они говорят, они смеются, они обсуждают. Подумаешь, каблук сломался. Это не повод для обсуждения. Да нет, нет, нет, это не из-за вас. Они говорят, что мы как собаки снюхались. Так. Ну, во-первых, я купил конфет. И сейчас я вас буду ими кормить. Выбирайте, какие вам больше нравятся. Зелененькие. Красивые. Вот как их есть. Разворачивайте, отправляйте в рот. Во-вторых, давайте ваш каблук и вашу туфлю. Починим. Ну, а в-третьих, почему как собаки? Возьмем да и поженимся, делов-то. Как это? В ЗАГСе. В платье? А вы хотите голышом? Нет. Я хочу в платье. Значит, купим платье. Я мещанка, да? А это плохо? Я не знаю. Я полюбила вас. Я тоже. Они говорят. Они всегда что-нибудь говорят. Василий. Да? Пойдемте ко мне домой. У меня есть две фотографии, где я молодая. А зачем вы мне молодая? Ну, молодая лучше, чем старая. Там вы на фотографии, а здесь живая. Ой. Василий, подержите мне руки, а то они у меня дрожат. Хорошо. Скажите, а как все это будет? Что? Ну, это... свадьба. Оля не придет. И никто не придет. А зачем нам кто-то? Элечка, я ведь кроме нашей соседней области нигде не был. Я тоже. Вот ведь странно. Учитель географии, а нигде никогда не был. Вот, например, в Европе. Европа находится на западе Евразии и насчитывает более 10 миллионов квадратных километров. Острова Европы насчитывают 700 тысяч квадратных километров. Это архипелаг земля Франца Иосифа, Исландия, Великобритания, Ирландия. В Средиземном море находятся острова Корсика, Сицилия, Сардиния. Я все это рассказывал детям. Я знаю, как выглядят новозеландские острова, Африка, Америка, Гренландия на карте. И я знаю озеро Балатон, Шервудский лес. Ой. Я все про это читал, но никогда не видел. Как вы красиво говорите. А я-то ведь даже не читала. Василий, а где наши ярки? Элечка, а хотите по миру кататься? А как это? На самолете. Ой. А я ведь никогда на самолете не летала. Это, наверное, очень дорого. Не страшно, я продам квартиру. Да вы что? Нет, нет, нет, это же квартира в городе. Нет, это нельзя. Ничего, у меня есть газон, дом. Когда мы вернемся, мы будем жить здесь. У вас очень красивый газон. Из Швейцарии, через Альпийские горы, мы спустимся к Средиземному морю. Угу. Проплывем к островам Италии. Угу. Оттуда отправимся в Тунис. В Тунисе я надену чалмон, а вы хиджаб. Чего? Ну... хиджаб – это такой женский головной убор. Ага. А когда нам надоест, мы полетим в Южную Америку и там затеряемся среди местного населения. Ну а что же мы там будем делать? Камешки на море собирать. Вы когда-нибудь видели море? Нет. А Василий, а может быть сначала в Анапу? Не хочу в Анапу. А если мы уедем и больше никогда не вернемся? Ну и что? Ну а как же Оля, Даша, как мой дом? С домом ничего не случится. А с Олей и Дашей будете разговаривать по скайпу. А, это, кажется, и интернет. Ну вот, вы сами все знаете. Ой, сколько у вас планов. Не хочу 1 сентября. Из Италии, пожалуй, напишу детям письмо. А что вы напишете? Еще не знаю. Дети, ваш учитель в Италии купается в море, и ему очень хорошо. А вы, пожалуйста, учитесь и не забудьте посмотреть на карте, где эта самая Италия находится. Но то же самое можно написать из Анапы. Не хочу из Анапы, это скучно. Василий. Да. А вы за меня ручаетесь? Это как? То, что вы меня не бросите, не ударите. То, что вы женитесь на мне. Купите мне платье. И еще немножко будете со мной разговаривать. Я ручаюсь за себя, что всегда буду ручаться за вас. Так хорошо. Так хорошо. Тогда я тоже продам свой дом. Нет, дом продавать нельзя. Нет, это не дом. Это гроб. Если бы вы знали, как я его ненавижу. Сначала он съел мою красоту, молодость, потом здоровье. Теперь хочет сожрать всю мою жизнь. Нет, я его продам. И никто мне ничего не скажет. И тогда мы с вами поедем вообще куда захотим. Элечка, приходите завтра пораньше. И мы поедем в город подавать заявление. Я ведь раньше совсем не жила. В детском доме я не жила. Потом немножечко жила с мамой. Когда я вышла замуж за Петю, я тоже не жила. Жевала, когда играла с Олей. И все думала, что будет все потом. А потом уже и перестала думать про это потом. А оно настало. Это потом. И оно такое хорошее, это потом. Завтра мы с вами поедем в ЗАГС, а потом поедем вообще куда захотим. А если у меня сломается каблук, то вы мне его почините.